Подготовить участие, стих «Небесный Ханаан», пение «Как я хочу на небо», и там дальше написано «11-я планета, просьба объявить сегодня». Что такое 11-я планета, я не знаю, стих или что там. И есть такой вопросик поступил. Это Евангелие от Луки, 11 глава, 31 текст. «Царица Южная восстанет народ на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона». И вопрос такой, как понимать «Южная царица»? Друзья, ну, может быть, молодежь мне поможет ответить на этот вопрос. Кто такая «Южная царица»? Царица Савская подсказывает. То есть она пришла с юга, и положительный это персонаж или не очень? Вы знаете, друзья, мне она нравится, потому что она искала мудрость и понимала, что это мудрость Божья в нем, и шла издалека. Я думаю, что это очень хорошо. Дал бы Бог, чтобы мы тоже так поступали, чтобы мы искали Божьей мудрости, искали Господа. Послушаем участие сейчас.